Ровно через 3,5 минуты после пробуждения капитан Сэмюэль Ваймс, ночная стража, преодолел последние ступени лестницы, ведущей на крышу городского оперного театра, еле отдышался и блеванул в ритме аллегро, но сильно. После чего прислонился к стене и поводил из стороны в сторону арбалетом. На крыше никого не было. Только полосы настила, уходящего вдаль и жадно пьющего утренний солнечный свет. Было уже слишком жарко, чтобы двигаться. Придя в себя, Ваймс немного побродил между печных труб. Он обнаружил 2 способов спуститься с крыши и 1000 мест, где можно было бы спрятаться. Его комната прекрасно просматривалась отсюда, хотя, если подумать, отсюда просматривались почти все комнаты города. Катапульта? Нет, вряд ли. Так, по крайней мере, имеются свидетели происшедшего. Он подошел к краю крыши и посмотрел вниз. «Привет!» — сказал он и прищурился. Земля находилась 6 этажами ниже, и вид был не из приятных. Недавно опустошенный желудок опять запротестовал. «Не могла бы ты подняться сюда?» — спросил он. «И сейчас он не уй!» Ваймс отошел от края. Заскрежетал камень, и горгулья с трудом перелезла через парапет, двигаясь рывками, как в низкобюджетном мультфильме. Ваймс мало знал о горгульях. Маркоу как-то сказал, что эта городская разновидность троллей установила абсолютно поразительные симбиотические отношения с водостоками. Собирая воду ушами, горгульи выпускают ее, предварительно пропустив через мелкое сито во рту. Вероятно, это был самый странный вид на всем плоском мире. Сноска. Вот тут капитан Ваймс ошибался. Он не слишком-то много путешествовал, а потому не слышал о том же ланкарском трюше-отшельнике, лемме неустойчивой, которая существует в 2 измерениях и питается математиками, или квантовой погодной бабочке. Но, наверное, самым странным и несчастным существом на диске является слон-отшельник. Это животное не обладает толстой шкурой своих сородичей по виду и потому вынуждено строить себе дом, в котором и живет всю жизнь, надстраивая и расширяя его по мере своего роста. Путешественник, странствующий по равнинам Очудноземья, должен быть готов к тому, что, проснувшись утром, окажется прямо посреди странного вида деревни, которой накануне вечером не было и в помине. Конец сноски. Птицы никогда не гнездились на колонизированных горгульями зданиях, даже летучие мыши предпочитали облетать такие дома стороной. — Как тебя зовут? — Аиза Ад-Од Авию. Ваймс пошевелил губами, пытаясь вставить в слова звуки, непроизносимые существом с постоянно открытым ртом. Карниза над Брод-авеню. Имя горгульи было неразрывно связано с местом, ею занимаемым. — Не так, Карниза, — продолжил он. — Тебе известно, кто я такой? — Нет, — неохотно ответила горгулья. Ваймс кивнул. Она сидела здесь в любую погоду, пропуская воду через уши. В записных книжках таких созданий немного имен. Даже прыщи чаще выходят в люди. — Я капитан Ваймс из ночной стражи. Огромные уши горгульи встали торчком. — Вы Оподиамакоу? Ваймс расшифровал услышанное и заморгал глазами. — Ты знаешь капрала Маркоу? — О-а! Знаю такого! Ваймс хмыкнул. — Я здесь вырос, — подумал он. — Но люди, встречая меня на улице, все еще спрашивают друг у друга, а это что за мрачный тип? Тогда как Маркоу появился в городе всего несколько месяцев назад, а его уже все знают. И он знает всех, и всем нравится. Возможно, меня бы это даже раздражало, не будь он таким приятным человеком. — Но ты же никуда отсюда не слазишь, — удивился капитан Ваймс, невольно заинтересовавшись, несмотря на более неотложные дела. — Как ты познакомилась с Арко... с Маркоу? — Ой, ага, вы не знаете чего, а вы поговорите, Аня. — О? — А? — А они... А кто-нибудь еще поднимался сюда? Совсем недавно? — А? — И ты видела, кто это был? — А я с другой стороны. И та ускорили веки. А о том учился Оротниковую уеву. — На Папоротниковую улицу, — перевел про себя Ваймс. — Кем бы он ни был, он уже далеко. — У его ла Ака, — сообщила Карниза. — Ака — ельеком. — Что у него было? — Ельек. Понял? Ам! Ух! Акеты! Ам! — А, фейерверк! А палка? Палка с фейерверком? Похожая на обычную палку, к которой привязывают ракеты? Е-е-е-о! Вы реливаете, а палка делает бах! Ты прицеливаешься, и палка делает бах? А? Ваймс почесал затылок. Судя по описанию, похоже на посох волшебника, который почему-то делает бах. — Ну, спасибо, — сказал он. — Ты мне очень ого. Он направился к лестнице. Кто-то пытался его убить. А Патриций предупредил, чтобы он не занимался расследованием кражи из гильдии наемных убийц. Патриций совершенно точно упомянул кражу. До настоящего момента Ваймс не был уверен, была ли это кража или нет. Есть такая штука, как закон случайности. Он играет в работе стражника значительно большую роль, нежели поступки, обусловленные причинно-следственной связью. На каждое убийство, раскрытое при помощи обнаруженного в результате кропотливых поисков следа ноги или окурка, приходится сотни нераскрытых преступлений. Либо ветер унес листья не в ту сторону, либо в ночь убийства не шел дождь, либо еще что не так пошло. Таким образом, многие преступления раскрываются исключительно благодаря счастливой случайности. Случайно остановленной машине, случайно услышанному замечанию. Благодаря тому, что человек нужной национальности оказался в пределах 5 миль от места преступления и у него не было алиби. Даже Ваймс знал о могучей силе случайности. Под его башмаком звякнуло что-то металлическое.